«Ты не возражаешь, если я поприсутствую при допросе?» — мягко спросил Кузьмичев. «Это ваше право», — сухо ответил Коля. «Кто он этот, Акимов?» Открылась дверь, милиционер ввел в кабинет тщедушного человечка в дворницком фартуке. «Здравствуйте, товарищ начальник», — едва заметно налегая на «о», — сказал человечек. «Акимов моя фамилия. Я дворник в 24-м квартале». «Здравствуйте», — поздоровался Коля. «Что вам известно по делу об убийстве инженера Слойковского?» «Про инженера ничего не знаем». «Речь идет о человеке, которого убили около ресторана «Каир», — уточнил Кузьмичев. — обрадовался дворник. «Того Роткин убил, точно». «А откуда вам это известно?» — спросил Коля. «Видел», — равнодушно сказал дворник. «Роткин, ворюга, в тот вечер человека встретил, ножом по голове ударил и с портфелем убежал. Видел?» «Спасибо, вы свободны». «Акимов ушел». «Ну? И какое же мы вынесем решение?» — улыбаясь, спросил Кузьмичев. «Мы забыли записать его показания», — налегая на «мы», — сказал Коля. «Вот, протокол допроса». Кузьмичев выдвинул ящик письменного стола и протянул Коле сложенный вдвое лист бумаги. «Здесь слово в слово то, что он нам рассказал». Кузьмичев тоже подчеркнул нам. Коля свернул протокол допроса в трубочку и встал. «Разрешите идти?» «Идите», — кивнул Кузьмичев. «Уверен, что завтра дело будет у прокурора». Коля открыл дверь, но Кузьмичев остановил его. «Совсем запамятовал, ты уж извини. Мы тут решили представить тебя к знаку «Почетный чекист». Так вот, поздравляю. Народный комиссар уже подписал приказ». «Служу трудовому народу», — сказал Коля. «Я рад за тебя». Кузьмичев долго тряс Коле руку, а Коля все пытался вспомнить и никак не мог, кто еще в управлении вот так же долго пожимает и потряхивает руку. И вдруг вспомнил. Да начальник же. Это ему подражает Кузьмичев. «Вы точь-в-точь, как товарищ Прохоров», — не удержался Коля. «Быть вам начальником». Кузьмичев понял. Он из-под лобья взглянул на Колю. «Критикант и Кондратьев. Неуживчивый человек. Иди». В кабинете ждала Маруська. «Умотал он тебя?» Коля вяло махнул рукой. «Дело Роткина нужно подготовить к передаче в прокуратуру. Параллельное дело тоже приведи в порядок на случай проверки. Справки о мероприятиях, донесения, чтоб комар носу не подточил». «Что нового насчет Соловьева и Седова?» «Ничего», — покачала головой Маруська. «Я пойду допрошу еще раз Роткина», — сказал Коля. В ДПЗ он долго сидел напротив арестованного и молчал. Роткин даже начал нервничать. Он поеживался, ерзал, наконец не выдержал. «У меня на лбу чего? Кино показывают? Чего смотрите? Понять хочу». «Чего еще понять?» — усмехнулся Роткин. «Почему ты так стремишься к стенке?» «Вас не понял», — насмешливо отозвался Роткин. «Ты убил Слойковского?» «Я?» «Так, Коля прошелся по камере. Тогда ответь. Кто такой Седой?» «Не знаю». Роткин посмотрел на Колю с искренним недоумением. «А кто он?» «Значит, ты убил». Коля посмотрел Роткину прямо в глаза. «Значит, я». Роткин не отвел взгляда. «У меня был случай», — медленно начал Коля. «Один человек, назовем его так, нашел раненого. Нож у того раненого торчал в груди. Чтобы облегчить страдания умирающего, этот человек выдернул нож». Роткин напрягся и не сводил с Коли широко открытых, тоскливых, как у умирающей собаки, глаз. «Тут его и застукал милиционер», — продолжал Коля. «Отпечатки пальцев на ручке ножа, конечно же, совпали». «Ну и что ему было?» — не выдержал Роткин. «Не знаю». Коля нарочно зевнул. «Дело это еще не окончено. Кто такой Соловьев?» «Вася, что ли?» — спросил Роткин. «И его нашли. Ай да вы». «Он сам пришел и все рассказал». «И я тебе советую, Роткин». Коля не договорил. Роткин грохнулся на пол и начал биться лбом о стенку.